Сегодня вечером, слушая Моцарта, Линдскую симфонию, я вдруг вспомнил контессу. Точнее, во время медленной части, нежной, с тревожными отголосками, прекрасной в своей отточенности, и не столько саму контессу, сколько маленькую урну, где лежит ее прах. Ничего странного, вероятно. Я думал о том, в каких условиях создавалась симфония, о приеме, оказанном Моцарту, молодым графом Туном в Линце, о счастливом контрасте между этими неделями и недавним тягостным пребыванием в Зальцбурге. Там отец снова не пожелал одобрить его женитьбу на Констанции Вебер. Цепочка моих ассоциаций понятна. Линц, Моцарт, Зальцбург, Констанция, Контесса. Сходство их имен все объясняет. После Версальской осечки мы с Контессой вернулись в Нью-Йорк на западную 82-ю улицу и зажили жизнью, соответствующей нашему возрасту и обстоятельствам. Вначале она хотела, чтобы мы поселились во Флашинге, поскольку ее квартира больше моей. Контессе нужен был воздух, простор для движения. Дух у нее был беспокойный, теснота его угнетала. Кроме того, Вестсайд явно приходил в упадок. Его заселяли нежелательные элементы — наркоманы, бог знает кто. Там почти не встретишь белого лица, не говоря уже еврея. По улицам опасно ходить. Но я объяснил, что Флашинг для меня исключается. Моя жизнь связана с большим городом. Не она ли говорила о неудобстве каждодневных переездов? И не для того ли мы поженились, чтобы избежать этих трудов? Нет. Если мы поедем во Флашинг, то там и останемся. Безвестный край, откуда нет возврата. Так что она перевезла свои вещи на западную 82-ю улицу в том количестве, какое могла вместить моя битком набитая квартира. Мы зажили, мне кажется, хорошей жизнью, уютно, спокойно, по-компанейски, заполняя свои дни мелкими делами, в ритме, который нам нравился. И, конечно, не вспоминали наш медовый месяц. Это неистовство ее оставило. Я привык к соседству ее тела в постели, даже радовался ему, как источнику тепла и тихого дружелюбия. В начале каждого декабря, для проформы, позвав меня с собой, она улетала во Флориду, и до февраля я оставался холостяком. Она ежедневно звонила мне, как только начинал действовать льготный тариф, и отчитывалась о своих делах и делах приятельниц. Затем осведомлялась о моих, выясняла, справляюсь ли я. К концу февраля я всегда был рад ее возвращению и окончанию этого периода полураспада. Счастливы ли были мы? Я бы ответил «да». Но вынужден был бы оговориться, что после женитьбы и Версаля контесса частично утратила прежнюю кипучесть. Она чуточку притихла и временами казалась чуточку грустной. Как я уже сказал вам, контесса страдала клаустрофобией. Это часто причиняло ей неудобства. Например, вместо того, чтобы ехать в нашем маленьком лифте, она, нагрузившись провизией, карабкалась по лестнице. Не садилась в полный автобус, а если автобус наполнялся, выходила из него. На любом расстоянии от нужного места и при самой неблагоприятной погоде. Что бы ни диктовал Париж, она не могла надеть платье или блузку с закрытым воротом. Это само по себе уже было неприятно.